Часть третья. Глава шестая. Скованные одной кровью. «У нас сейчас многое, понимаете, иначе», — продолжал Гриднев. «Камчеванство изжили, партноменклатуры нет. Ну, по крайней мере, чтобы лезть вверх по служебной лестнице. Не нужно иметь всех этих картоночек красного цвета. Ну и самое главное, колбасы и туалетной бумаги хоть завались. Как вы у нас адаптировались?» «Нормально. Но прежде всего хотелось бы знать, чем обязан визитом». «Ну, вы спрашиваете. Живого человека из будущего посмотреть – это что, не повод? Да и прокатиться в ваш зеленый город за казенный счет, от дел отдохнуть. Особенно, если аллею не оборудовали визерами. Не успели. Я проверил по справочнику. Выбор места, как я понимаю, не случайен». «Тогда возьмем быка за жабры», – как говорит один приятель. «Вы не первый раз перемещаетесь, все поймете». Поэтому скажу прямо, ЦК не собирается втягивать вас в какие-то ведомственные интриги. Нас интересует, сохраняет ли ваше появление статус-кво в раскладке основных сил власти. Как в отношении формальных учреждений и их руководства, так и в отношении двух больших групп в политическом руководстве, которые, скажем так, немного по-разному видят дальнейшие пути развития страны, да и всего мира в целом. Вам говорили? Нет, я вообще в эти вопросы не лезу. Меньше знаешь, крепче спишь. «Ну, надеюсь, после моего рассказа кошмары мучить вас не будут», — хмыкнул Гриднев. «Самое жуткое вы уже пережили. В лице развала Союза. Кстати, очень страшно, когда страна разваливается». «Не знаю, как-то не думал об этом». «А от миллиона за бугром просто так отказались? Вообще не жалеете? Ведь могли проскочить туда». «Ну, раз дело, значит, не жалею». «Значит, это по вам прошло, что вы о себе не думали, а решили рассчитаться». «А это по вам не прошло?» Виктор начинал раздражать, что эта ожившая статуя пролетарского поэта лезет к нему в душу. «По мне другое прошло», — спокойно ответил Гриднев. Правой рукой он полез за отворот куртки и достал оттуда мешочек вроде ключницы, вытряхнул ладонь два зазубренных куска металла. Это называется спецоперация за рубежом. Часть особого риска, иностранный легион, как здесь прозвали. Списали тогда вчистую, группу дали. Ну и рекомендация в партии. Вот рядом с билетом нашел. Он аккуратно положил осколки в ключницу и убрал во внутренний карман курткой. «А ведь, пожалуй, не врет», — подумал Виктор. «Иначе все это слишком грубо выходит». «Значит, у нас с вами одни счеты с глобалистами, так?» — спросил Виктор. Гриднев промолчал. В этом молчании словно послышалось, как видите. «Ну тогда скажите, пожалуйста», — продолжил Виктор. «Вот вы все знаете, что у нас в СССР проиграло экономическое соревнование глобальной экономики. Проиграл вчистую. По всем статьям. Ну, как раньше бы сказали, мировые буржуи объединились и задавили массы, так?» «Можно сказать и так». «Хорошо. Тогда почему же вы не пытаетесь разрушить эту глобальную систему? Сталкивать кап страны друг с другом, как это делал Сталин? Вы же наоборот. Им весь СЭФ отдали, усилили. Со стороны это выглядит, ну, как бы... Говорите, я пойму. Ну, как бы мотыльки, летящие на огонь. Показать образец нового общества. Общество новаторов, творцов, которое задавит жрущая серая масса. Вам нужны красивые руины. Некоторые в Союзе тоже сейчас так думают, особенно из творческой интеллигенции. Хотят порхать. Понимаете, если бы у нас были варианты выбора. Ну вот, если бы вы, например, попади вы, или хотя бы первый хроноагент к нам году в 63-м, когда собирались снимать Хрущева, или в 65-м, страна на подъеме, политбюро, видевшее войну еще бодренько, придушили бы они этот глобализм в колыбельке двумя пальцами. Начали бы поддерживать националистов, американофобов, друзей бы подбирали без присяги на верность идеалам. Душмани душман, враг мой он, врага, как говорят на Востоке. Единственное, что придержать, это там между собой Третью мировую не начали. Ну, полярная модель с союзом все же в миру больше стабильности давала. Ну, раз при злейшем за предобрейшее. А в 78-м политбюро ногой в гробу. СССР из нефти доллары продувать начал. А глобализм? Все, поезд ушел, не остановишь. Надо было до группы 77 инициативу перехватывать. На секунду его речь оборвал шум самолета. Румяный в лучах заходящего солнца як, похожий на стрелку для дартса, взъерошил усталые облака, описывая стремительную кривую, и скрылся из глаз. Напряжение на взлете двигатели оставили за собой легкий буроватый дымок, на который, словно котенок на бумажку, накинулся озорной сентябрьский ветер, размазывая по просветам чистого неба. Вот тогда в советской верхушке и пошло разделение на две основные силы. Консерваторы, которые хотели сохранить советский строй, ну не знали как, и как его развивать дальше. Не знали интеграторы, те, кто хотели сдать социализм, как можно скорее интегрироваться в мировую экономику, пока все совсем не развалилось. У обоих, ну, очень благие намерения, вот только результат тот же. Если просто консервировать союз, он развалится. Если продолжить Косыгинскую реформу и войти в рынок, времени уже не осталось. России ведь пришлось вторую промышленную после Первой мировой делать ускоренно. К 41-му успели. Вот с механизмами саморазвития, общества, экономика. И он развел руками. А без этих механизмов нас в эту компанию все равно не примут. Только будут полвека мозги парить обещаниями отмывки поправки Джексона и Веника. Ну а почему нельзя рыночную реформу было сделать и демократизацию? Совершенно искренне удивился Виктор. А вы их сделали? Вы посмотрите, что вы у себя из них сделали. Потом будете говорить. Ну, короче, полный тупик. И тут вот этот мозговой танк от КГБ выдает идею. Глобализация к концу 21 века упрется в болезни роста. Тогда и вдарить. А чтобы страна к этому времени не загнулась, перегрузить систему с нуля. Только говорят условия. Дайте право менять все, что угодно. Идеологию, сами научные понятия. Ну, все. И это в нашей верхушке, в общем-то, устроило и тех, и других. Для консерваторов вроде как поражения нет. Для интеграторов, для подлеска, вроде как перемены, обновления. А дальше видно будет. Ну, не все, конечно, поняли и приняли, но это детали. А теперь у нас ситуация такая, что и сохранять старый союз мы уже не можем. Нечего сохранять. Нет его старого. И интегрироваться в это самое мировое общество тоже не сможем, потому что у нас разные модели поведения людей. Понимаете, Виктор Сергеевич, капитализм и социализм – это не разные государства, не разная политика, не разные законы. Это разные поведенческие модели. Если мы пойдем к капитализму, как тогда у нас отличить умного от дурака? Сейчас можно видеть, что человек своими руками или головой создал, изобрел или выдумал. А тогда? Вот будет дурак учреждением руководить и поставит всех своих властью так, что все будут выглядеть как дураки. Один он незаменимый, изо всех думает. Шмуток накупит, говорить красиво научится, мозги начальству загаживать. По кошельку будет судить, а он кошелек за счет других набьет. И все. Дураки государства и экономику нашу развалят и проворуют, потому что каждый будет грести под себя. Так что мы цивилизации разных планет. Нас нельзя к ним встроить. Вот что получилось. Назад дороги у нас уже нет. Хочу, чтобы вы вот это поняли. Ну нет, так нет, примирительно констатировал Виктор. Она ведь тоже неохота передовым сторонам вечно под хвост смотреть. Вперед-то хоть есть? Есть и даже два. Как вы уже поняли по новостям, глобализм трещит. И падающего мы подтолкнем. После краха глобальной системы в мире начнет складываться несколько цивилизованно образующих центров. Союз будет одним из них, и тогда настанет наше время подминать под себя шарик. Не весь, конечно. Тех, кто нам наиболее близок по поведенческой модели. Конечно, сложатся несколько соперничающих коалиций, многообразие видов, так сказать. А многообразие – это залог устойчивости развития всего человечества. Условия изменяются, кто-нибудь, да, выживет. Это путь экспансии. А другой путь есть? Есть и другой. Мировой рынок не рушить, договориться о смене правил, сделать его более демократичным, чтобы в рамках одного государства уживались и взаимодействовали экономические уклады для людей разных поведенческих моделей. Этот путь конвергенции. Насколько я понял, об этом варианте товарищи с КГБ вам не рассказывали? Не довелось как-то, дипломатично ответил Виктор. А вы, если я правильно понял, из лагеря сторонников конвергенции? Ну, можно сказать и так. Не хочу, чтобы на планете кровь лилась, и так хватит. А при экспансии локальных конфликтов всегда больше. И советуете податься в ваш лагерь? Гриднев улыбнулся широко так, что в уголках глаз показались морщинки. Виктор внезапно понял, почему у его собеседника такая короткая стрижка. Скрыть раннее седину. «Нет уж, как-нибудь сами разберемся», — ответил Константин Никодимович. «А вы уж лучше в своем лагере. Знаете, у нас тут по всем прокруткам фантастов хроногенты уже очень бузить любят. Лезут заговоры плести, исторических лиц пригрохивают. Вон давеча попался один роман, «За все поколение» называется. Там наш человек попал в 41-й год, фрица валить налево-направо. А заодно и Никита Сергеевича примочил, как верный сын советского народа. У вас там такого не пишут? А чем кончилось-то? Уклончиво ответил Виктор вопросом на вопрос. Культ личности Козлова после 22-го съезда и ограниченный конфликт США в 66-м из-за Тайваня. Так что вы уж поосторожнее с историей. И вы тоже. У меня-то никакой власти, кроме нашего опыта. Информация – это и есть власть. Особенно у нас. Дали не ту информацию и бросятся рационализировать не туда. А за ЦК не волнуйтесь. Знаете, ваша тамошняя элита вполне могла сохранить СССР, им бы только немного побольше политической воли, этим, вашим. Даже не политической, вообще воли. Как Соложня, обгадились и бросились сдавать все, за что 300 лет русскую землю кровью поливали. Даже тваж ГКЧП, этот бунт обгадивших со страху. Противно. Но это я не о вас. Вас просто предали. Поэтому теперь ЦК набирают из тех, кто смерти в глаза смотрел. Не все ЦК. Что-то вроде ядра. Остальные те, кто не бежит, если ядро не дрогнет. ЦК не сдрейфит, народ не сдрейфит. Из-за своих командиров любому порвет на флаг британский. Партизанский метод. Почему партизанский? Ну, это еще покойный Мазуров предложил. Брежнев тогда пошутил. Вот, товарищи, будет у нас партия партизанским отрядом имени Мазурова. Говорят, когда начали ответ, он даже мучиться меньше стал. Ну, что после контузии всего и умер. Лицо, говорит, было светлое, счастливое. А знаете, честно, без вашего негативного опыта, наверное, у нас бы так не получилось. Вы как разведка. Пошли, не вернулись, но противника раскрыли. А ведь Галлахер, пожалуй, слукавил, подумал Виктор. Они не пугают элиту внешней угрозой. Они возродили партию сталинских времен, обстрелянную, которая прошла через кровь, через ужасы, через всю мерзость войны. И эта война осталась в них на всю жизнь. Оставила солдатами. А солдату отступать некуда. Таких не запугать. Они всерьез готовятся драться со всем миром. «Русскую человек ЦК?» – внезапно спросил он. «Русскую одобрен ЦК. Будущий президент?» «На данный момент ЦК по будущему президенту решение не вынесло. Удивляет кандидатура?» «Ну, в свете нашей истории, честно, да. Потому что не побежит и поэтому. В общем, позже вы поймете. А пока я не могу вам сказать все. И, как я понимаю, в этом процессе я не должен вмешиваться. Вы уверены, что будет лучше, если вмешаетесь?» «Даже если бы я вам все объяснил». «Не уверен». «Ну что ж, честно. Я ни к чему вас не принуждаю. Только прошу подумать. У вас есть еще вопросы?» «Странно. Я ждал, что вы будете задавать вопросы». «Чтобы получить ответ, надо обязательно спрашивать». «А спрашивая, не всегда можно получить ответ». «Ладно. Почему-то нигде не говорят про американскую ударную группировку в космосе. А ведь кризис кризисом, но уже эти на войнах и кризисах наживаются. И страна нехилая. Как там на самом деле обстоит-то?» Гриднев наклонил голову и почесал рукой в затылке за кепкой. «Да, вопросец. Вот уж не думал, что вы такое спросите». «Почему?» «Ну, наверное, человек вашей РФ должен что-то за себя похлопотать. Случай такой. А вас, оказывается, судьба планеты интересует». «Собрались бы такие, как вы, миллиардов, примерно 5. Ладно, скажу. Продули американцы свою космическую группировку. Чистую. Втянулись в расширение НАТО, строительство наземных баз, пусковых установок ПРО. Думали, наши, если будут, то постепенно опытные запуски, потом построят, запустят, ну и время им на раскачку. А когда у нас пошли выводы один за другим, они охерели. А НАСА не может же сразу все. И базы наземные надо достраивать. Они же не могут вот так своих союзников новых сдать. У нас тоже научились работать. Совсем по-иному. У нас вот эти числовые методы такую революцию в ракетостроении дали. Ну вот, рассказать вам не могу, не обижайтесь. Короче, на текущий момент у нас есть ударная группировка в космосе, а у Штатов ее нет. В Пентагоне от этого страшно мандражируют. В Белом доме. То есть все может решиться в ближайшие годы, пока не очухались и свое не вывели? Да нет, в ближайшие месяцы. Даже, может, недели. Вы тут как запальник. Поэтому вся та же просьба. Горячку-то не парите. Помочь у вас времени нет, а напороть, сами знаете. Виктор смолчал. Разговор стал ходить по кругу. О чем бы ни пошла речь, все сведется к тому же, не встревайте. Из-за реки, со стороны притаившейся за увядшей кучерявой полосой частных садов станции Брянск-1, донесся высокий вскрик электровоза. Спустя секунд 5 налетевший из поймы ветер донес приглушенный стук колес. «Коломенский», — задумчиво протянул Гриднев. «В Коломне теперь и пассажирские электровозы вместо чехов делают. Слышали, наверное?» «Как-то пропустил, но отрадно. Знаете, наверное, раньше махнули бы мы с вами в Дубраву и отметили деловую встречу фляжкой КВВК. Честно, это на всю жизнь. Человек из другого мира. Увы, нельзя. Ответ работники должны вести аскетический образ жизни. Награды, привилегии, обеспечения. Потом, когда на пенсию проводят. А до этого вместе с массой, в одном метро, в стандартных квартирах, если надо, в ЦУБиках. Знать, чем дышат, что едят, о чем думают, машинально добавил Виктор. Ну, о чем думают, чего хотят. В народе, знаете, подкалывают. Живете, как воры в законе. Почему? Ну, положено пренебрегать богатством, роскошью, уютом. Каждый обязан быть отважен, решителен, находчив, беспощаден, уверен в себе в любой ситуации. К другим ответ работникам относится как к братьям. Быть предельно честным. Но самое главное, и они, и мы ищем дырки в законе. Только они для себя, а мы эти дырки закрываем. И как воры к этому относятся? Странный вопрос. Извините. Ничего. Вот президент прямо сказал, если партийцы перейдут быть авторитетами, на их место придут воры.